Глава 13. Прошло время. «Радей, Ружена, ну где же вы?» Взволнованно крикнула я, смотря на лестницу. Детям пришло время вновь уезжать в академию, и портал вот-вот должны были открыть. А близнецы все никак не могли спуститься, опять, видимо, проверяя, ничего ли не забыли взять с собой. «Мам, мы идем!» Услышала я голос Радея, и близнецы стали спускаться по лестнице. Как же они выросли за прошедшие 10 лет! Ружена превратилась в красавицу, сводящую с ума многих мужчин. Ее утонченная красота и грация заставляла мужские сердца биться сильнее, затмевая умы. На приемах и балах у кокетки просто нет отбоев от кавалеров, и многие кланы мира Этерии, да и знатные семьи других миров, желали бы с нами породниться. В наш замок приходит много предложений о помолвке, но Альвир всем отказывает в вежливой форме, мотивируя это тем, что его дочь еще слишком юна для брака. Моя девочка выросла настоящей леди, доброй, милой, почтительной. И в то же время настойчивой, целеустремленной, умеющим добиваться своего. У Ружены проснулся дар к смешанной магии, что было большой редкостью не только в Этере, но и в других мирах. Поэтому ее пригласили учиться в самую известную закрытую магическую академию в мире драконов. Но у меня есть большое подозрение, что наследный принц Артур Янтарный неравнодушен к моей девочке, и поэтому его отец пригласил Ружену и Радея в свой мир на обучение. Молодые люди познакомились на одном из балов, устроенных правителями разных миров для поддержания политических интересов, куда были и приглашены наследники. В тот вечер молодой дракон ни на шаг не отходил от Ружены, охраняя ее как самое дорогое сокровище. Если честно, если бы не горящие глаза дочери и ее признание, что ее вторая сущность тянется к дракону, так как он ее пара, я бы никогда не стала уговаривать Альвира отпустить детей в Академию другого мира. Потому что на будущее Ружены у Алла были свои планы, и он даже уже подобрал жениха из другого клана. Мои доводы о том, что девочка теперь может найти свою пару сама, Альвир отмёл одной фразой. Династические браки никто не отменял. И я поняла, что если сейчас Ружена не уедет в мир драконов, она просто обречена на брак без любви. А так, у нее есть шанс стать счастливой вместе со своим драконом, если мои выводы не окажутся ошибочными, что для Артура она единственная. Альвир был категорически против того, чтобы дети учились в другом мире. И лишь только аргумент о том, что Радею просто необходимо улучшать свои магические способности, а Академия Драконов – лучшая из лучших, и чужаков туда просто так не пускают, убедил Альвира дать разрешение на обучение. За эти годы мой мальчик превратился в очаровательного, молодого человека, уверенного в себе, справедливого и очень рассудительного. Его магия проснулась в раннем возрасте, и что удивительно, она была в несколько раз сильнее отцовской. Поэтому, едва близнецам исполнилось 7 лет, их отправили в школу магии для самых маленьких. Кто бы знал, как рвалось мое сердце, когда я первый раз провожала своих крошек на целый год. Альвир долго убеждал меня, что год пролетит незаметно, и на каникулах мои детки вновь приедут в замок. Я тогда проплакала целый день. Но он был прав. Год пролетел незаметно, потом еще один и еще. Потом дети перешли в Академию чародейства и волшебства и стали приезжать раз в 2, а то и в 3 года. Мы все так же были близки, и у них не было от меня секретов. Но тем не менее, у каждого появилась своя жизнь, отдельная от меня. И вот, теперь они уезжают на целых 7 лет, и навестить меня смогут только через 4 года. До этого момента адептам запрещено покидать стены магического заведения, как и родителям навещать их. Это непреложное правило Академии. Если честно, я даже рада. Потому что Радей, пользуясь своим очарованием, не скрывает того, что неравнодушен к женскому полу. К сожалению, он пока не почувствовал свою пару и вовсю пользуется этим. В замке уже было несколько инцидентов с возмущенными отцами дочерей, которые провели ночь с моим сыном. Конфликты разрешили, и тем не менее, пока в Радее играют гормоны, ему лучше находиться в закрытом учебном заведении, подальше от дворцовых нимфеток, щеголяющих в откровенных платьях и тщательно старающихся соблазнить принца, в надежде оказаться его парой. А через 4 года обоим будет почти 20, и оба станут взрослыми оборотнями и будут должны отвечать за свои поступки сами. Близнецы спустились и, как и много лет назад, с двух сторон прильнули ко мне. Но если раньше они обнимали меня за ноги, то теперь оба были с меня ростом. «Радей, Ружена, как же я буду скучать?» С нежностью сказала я, целуя, как и в детстве, и одного, и вторую в щеку. «Ма, время пролетит быстро», – шепнул мне Радей. «Вот увидишь, мы очень скоро вернемся домой. Ты даже не заметишь, как мы вновь будем вместе». «Конечно, сынок, так и будет», — улыбаясь, ответила я. Мы спустились в дворцовый парк, где нас уже ждал Яромир в окружении чемоданов. Прошедшие годы его совсем не изменили. Возможно, он стал чуточку серьезней, но по сути, что такое 10 лет для оборотня, длина жизни которого составляет не одну сотню лет? Так, капля в море. «Ну, наконец-то», — пробурчал Яромир. «Его мудрейшество откроет портал в мир драконов через 3 минуты, прямо в академию. А вас все нет и нет. Неужели вчера нельзя было собраться?» Территория учебного заведения была закрытой. И никто, кроме правителя драконов, не мог открыть туда портал. Поэтому день и время были оговорены заранее. «А где папа?» Ружена оглянулась, проигнорировав вопрос дяди. «Он что, не придет? «Зайка, у папы переговоры. Он же вчера предупреждал. Неужели ты забыла?» Удивленно приподняв брови, спросила я. «Да, он вчера вам за ужином сказал, что у него важные переговоры», — подтвердил мои слова Яромир. «Он вечером свяжется с вами по магическому амулету». «Представляете, забыла», — развела руками Ружина. Радей хотел что-то сказать, но воздух вокруг нас уплотнился и замерцал, переливаясь перламутровым цветом. «Мамочка, нам пора». Ружина кинулась мне на шею и тихо прошептала. «Надеюсь, мы увидимся раньше, чем через 4 года. Думаю, наша свадьба с Артуром состоится раньше. Уж я постараюсь, чтобы он понял, лучше меня ему все равно не найти». «Надеюсь, все будет так, как ты говоришь. Береги себя», — прошептала я, а сама подумала о том, что если Ружина пара дракона, Артур со свадьбы тянуть уж точно не будет. Ведь все знают, ревнивее мужчин, чем драконы, не существуют. И своих женщин они тщательно прячут от чужих глаз, как самое ценное сокровище в жизни. Девочка поцеловала меня и повисла на шее у дяди. «Мама, я хочу, чтобы ты знала. Что бы ни случилось, я буду всегда на твоей стороне». Радей крепко обнял меня, и я с трудом сдержала слезы. «Сыночек, учись, набирайся знаний. Тебе, как будущему правителю, это просто необходимо. И присматривай за сестрой». «Я знаю», — ответил мне сын. «И буду очень стараться. И за Ружены присмотрю, не переживай. И смотри, никаких мне компрометирующих историй». Я посмотрела сыну в глаза. «Будь умницей». «Не переживай, ма, мне кажется, я почувствовал пару в Диане, младшей дочери главы клана Голубоглазых. Мы познакомились с ней на последнем балу», — признался мне сын. «И ты молчал», — возмутилась я. «Ма, я всего 13. Как раз пока я закончу учебу, она подрастет. И на расстоянии мне будет легче понять, пара она моя или нет. Да, и ты знаешь, что отец не жалует клан Голубоглазых. Поэтому мне нужно тщательно учиться управлять своей силой, чтобы отстоять перед отцом свой выбор. Люблю тебя, мамочка». Радей быстро обнял меня. Затем короткие объятия с дядей. Открылся портал. За прозрачным маревом я увидела правителя драконов с супругой и его сына Артура, приветливо машущего рукой. При помощи заклинания Яромир сначала переправил багаж, а потом близнецы, взявшись за руки, прощально помахали нам руками и шагнули в портал. Через секунду он захлопнулся, и натянутая улыбка спала с моего лица. Дети уехали, и в притворстве больше не было нужды. Глаза мои наполнились слезами. Яромир за 2 шага преодолел расстояние между нами и прижал меня к своей груди. Приобняв, Яр шаг за шагом все дальше уводил меня в парк. И вскоре мы оказались на одной из скамеечек, скрытой от посторонних глаз высокими кустами. Опустившись на скамейку, Яромир молча обнял меня одной рукой, прижав к своей груди, позволяя выплакаться. Не знаю, сколько я проревела, просто в какой-то момент истерика прекратилась так же неожиданно, как и началась. Отстранившись, вытерла слезы и, всхлипывая, сказала: «Спасибо, что вновь позволил поплакать на твоем плече». Яр посмотрел на меня ласковым теплым взглядом и ответил: «Зови в любой момент, когда захочешь поплакать. Ты же знаешь, я лучше всех подхожу на роль жилетки». Яр улыбнулся, и мои губы сами по себе растянулись в улыбке. Яромир путешествовал по миру 3 года и вернулся неожиданно и один. К сожалению, он так и не встретил женщину, которую смог бы полюбить. Наши отношения вновь стали дружескими, и лишь иногда я ловила его грустные взгляды на себе. Но старалась сделать вид, что просто их не замечаю. Мне не хотелось делать Яромиру больно, тем более, чтобы вновь научиться спокойно общаться со мной, ему потребовалось много времени. Но в последние годы Яромир стал мне самым близким человеком в Этерии. Он единственный, с кем я могла поговорить, и знала, он обязательно поймет и не осудит. А уж сколько я слез пролила у него на груди и не счесть. потому что моя так красиво начавшаяся любовная сказка с каждым годом все больше превращалась в быль. Опять с Альвиром поругались? И где он, кстати? Да мы и не мирились. Пожала плечами я. Просто не хотелось, чтобы дети стали свидетелями наших конфликтов. А где он, я не знаю. Ты же знаешь, он не отчитывается передо мной. Спасибо, что поддержал мою ложь. Просто не хотела расстраивать детей. Светик, может, стоит поговорить с ним? Или давай это сделаю я? Больше нельзя молчать. Его поведение переходит все допустимые рамки. Не могу больше смотреть на то, как ты плачешь. Нельзя так жить. Предложил Яромир. Нет, я отрицательно покачала головой. Ты прости, но я хочу побыть одна. Да, конечно. Яромир поднялся со скамейки. Если что, я в кабинете. Я кивнула, и мужчина покинул меня. Как и много лет назад, над головой было лазурное небо. Светило солнце, щебетали птицы. Только это я осталась неизменным. Я уставилась в одну точку, и воспоминания прошлых лет нахлынули волной. Активирование родовых украшений рода зеленоглазых вызвало специфическое магическое колебание энергетического поля Этерии. И скрыть появление принцессы погибшего рода не удалось. Бал состоялся в назначенное время, но теперь Альвиру пришлось объявлять о том, что на Этерию вернулся представитель клана, который давно считали погибшим. Я помню, как вошла в бальный зал в сверкающих родовых украшениях и как почтительно низко склонялись передо мной придворные. В этот раз на помосте стояло всего два кресла – трон Альвира и на ступень ниже для меня. И когда я села на ступень ниже, чем Альвир, как бы признавая в нем владыку, по залу пробежался недовольный шепот. «Она истинная. Ее место рядом с владыкой. Они должны вместе править Этерией». Но я старалась делать вид, что ничего не слышу, надеясь, что недовольство – это явление временное, и что вскоре все поймут, я не могу и не хочу быть правительницей. Вечер объявили открытым, и главы кланов стали подходить к нам, чтобы выразить свое почтение. Вроде все было как обычно. Мужчины кланялись, дамы приседали в реверансе и тут же отходили в сторону. Маркиза Даниэла Огненная сегодня была одна, и я не могла не заметить, что теперь в ее глазах пылает огонь ненависти, когда она смотрит на меня. Похоже, я нажила в этом мире первого серьезного врага. Подумала я тогда, сделав в уме пометку спросить у Альвира, где ее отец. А потом к нам подошел подтянутый голубоглазый мужчина средних лет и худенькая грациозная женщина в роскошном платье лазурного цвета. Эдуард Боровитте с супругой Анной клан голубоглазых. Женщина присела в низком реверансе, а мужчина преклонил одно колено и, прижав руку к сердцу, произнес: «Добро пожаловать домой, принцесса. Мой род всегда верно и преданно служил правящей семье Торхоль, клана Черных. Поэтому клан голубоглазых в моем лице приносит вам клятву верности». И мужчина низко опустил голову. Не успела эта пара сойти с ковровой дорожки, к нам подошел глава клана Тигровых. И ситуация повторилась. В этот вечер приглашенные гости разделились на два фронта. Одни просто вежливо нас приветствовали, а вторые приносили клятву верности мне. Во время традиционного танца с Альвиром я спросила, что происходит. И получила ответ, что многие кланы веками давали клятву верности правящей семье кланам Черных и Зеленоглазых. И сейчас, как дань традициям, принесли ее мне. «Альвир, но владыка в Этерии ты. Так было и так останется». Взволнованно сказала я, опасаясь, что действия подданных могут обидеть моего любимого оборотня. «Не волнуйся, родная, это всего лишь традиция», прошептал Альвир, кружа меня по паркету. И в тот момент я поверила, что это так и есть. Но бал был первым раскатом грома еще в ясном небе. Многие главы кланов выразили желание пообщаться со мной лично, и я не смогла им отказать. Все разговоры с главами кланов, присягнувшими мне на верность, сводились к одному. Я должна занять свое законное место и стать соправителем Альвира. Но мне это было не нужно. У меня были мои дети, и ими я занималась. А потом они уехали, и мы с Альвиром остались наедине. Тогда-то и стало понятно, что наши отношения изменились. Вроде мы и любим друг друга, и не ругаемся, но Альвир явно охладел ко мне, все чаще предпочитая ночевать вне нашей спальни. И я решила, что дело во мне, сделав вывод, что ему просто стало скучно со мной. Чтобы как-то изменить ситуацию, решила найти себе дело по душе. В течение года я с женами глав других кланов стала заниматься благотворительностью. Нам удалось организовать несколько приютов для детей, оставшихся без родителей, а также мы помогали детским больницам и школам. Главы кланов с удовольствием пошли мне навстречу и организовали на своих территориях приюты. И все чаще стали просить у меня совета по тем или иным вопросам, касающихся благотворительности. За 3 года я с помощью Яромира организовала и возглавила фонд добровольных пожертвований, куда каждый вносил свой посильный взнос. А потом эти деньги мы распределяли между теми, кто нуждался. С другими женщинами мы старались помочь всем. Кому найти работу, кому построить новый дом, кому устроить детей в школу или сад. Как оказалось, у простого народа, как и во всех мирах, было много трудностей. И я была рада помочь каждому. Но если в общественной жизни все складывалось, то личная жизнь с каждым годом все больше давала трещину. Альвир прекратил все разговоры о нашей свадьбе и все чаще высказывал свое мнение, что женщины должны заниматься своими туалетами и украшениями, а не финансовыми делами приютов и прочих организаций для убогих. Скандалы в нашей семье вспыхивали все чаще. И тем не менее, наши примирения все были так же сладки. А 3 года назад, на общем празднике, в честь королевской династии Мира Этерии, простой народ на улицах кричал: «Да здравствует принцесса черных!» Естественно, об этом донесли Альвиру. На следующий день, как рассказал мне Эдуард Борровитте, глава голубоглазых, главы кланов, поддерживающих правление семьи Торхот, высказались о том, что, видимо, народ забыл, кто здесь владыка. Громче всех возмущался маркиз Питер Аксель, которого Альвир на некоторое время отослал из дворца, а потом не только вернул, но и дал ему должность министра. Ведь клан Огненных дал клятву верности семье Торхот. В тот день Альвир явился в замок с перекошенным от злости лицом, с требованием, чтобы я прекратила свою общественную деятельность, потому что делаю из него посмешище. Где это видано, чтобы главы кланов прислушивались к мнению женщины? Почему он должен выслушивать от придворных о том, что народ Этерия его любовницу ставит выше, чем его самого? Мои робкие доводы о том, что ничего плохого я не делаю и политика меня не интересует, были не услышаны. Альвир так кричал на меня, а потом впервые ударил. Эту пощечину я не забуду никогда, как и его глаза, полыхавшие огнем. Конечно, успокоившись, Альвир стал просить прощения. В этот момент приехали дети на каникулы, и я постаралась обо всем забыть и вновь попробовать восстановить наш прежний мир, наполненный любовью и добротой. Ведь Альвир остался прежним, и я совсем не изменилась, даже внешне. Как оказалось, несмотря на отсутствие магии, моя кровь оборотня в этом мире обещала мне долголетие, и когда я смотрела на свое отражение, сама не верила в то, что прошло столько лет. Да и в любой семье бывают переломные моменты. Ведь главное, мы любим друг друга. Наш мир с Альвиром установился на очень короткий срок. И едва близнецы уехали, мы вновь поругались. Вот и в этот раз очередной скандал, связанный с моим фондом и переводом денег от глав кланов на мой личный счет, разгорелся перед приездом детей. Мы с Альвиром вообще перестали понимать друг друга. И все чаще я стала задумываться о том, что, наверное, нам нужно какое-то время пожить с Альвиром отдельно. Раде и Ружена выросли, и думаю, они все смогут понять. Иногда так бывает, любовь уходит, но ведь можно остаться друзьями. Но что-то каждый раз меня останавливало, и я вновь и вновь пыталась наладить отношения с Альвиром. Яромир несколько раз заставал меня в слезах. Он поддерживал меня, успокаивал, пытался объяснить поведение брата. «Светик, ты пойми, правители моего рода вообще не привыкли к женам, а ты не просто его женщина, но и равна ему по положению. И тебя признали не только главы кланов, но и полюбил народ Этерии. И Альвиру трудно признать, что ты никогда не была и не будешь безмолвной фавориткой, что ты равна ему. Пойми, Аллу просто нужно дать время привыкнуть к этому». И я ждала, ждала и ждала, но ничего не менялось. А сегодня Альвир даже не пришел проводить собственных детей. Вот что должно было случиться, чтобы он забыл про близнецов? Спасибо Яромиру, что поддержал мою ложь. И как всегда, он прав. Надо поговорить с Альвиром на чистоту. Я решительно встала со скамейки. Несколько месяцев назад Яромир подарил мне кулон-амулет, и теперь с его помощью я могла сама открывать порталы в нужное мне место. Сжав амулет в руках, представила, что перемещаюсь в официальный дворец. Через секунду я шла по длинным коридорам к кабинету Альвира. Придворные дамы и господа кланялись и приседали, как обычно, но я их не замечала. У меня была цель, и я стремилась к ней. Пока не угасла моя решимость, мне нужно было срочно найти Альвира, чтобы поговорить. Возможно, мы просто перестали понимать друг друга, и еще можно спасти наши отношения. К большим дверям кабинета я подошла с бешено стучащим сердцем. Лакей почтительно склонил голову и вежливо сказал: «Владыка очень занят, и просил его не беспокоить. «Думаю, меня он примет», — ответила я и решительно посмотрела на слугу. Почтительный поклон, и дверь передо мной открывается. Кабинет Альвира состоял из двух комнат. В первой обычно проходили совещания. Поэтому здесь стоял длинный овальный стол и множество кресел. И здесь никого не было. Вторая комната была поменьше, самой необходимой обстановкой. Письменный стол, кресло, мини-диванчик. И там обычно Альвир работал в одиночестве. Я едва подошла к смежной двери, как услышала характерные звуки, вернее, стоны. Дрожащей рукой, уже понимая, что сейчас увижу, я тихонько толкнула дверь, которая бесшумно открылась. Спиной ко мне, со спущенными штанами, между призывно распахнутых белоснежных бедер, стоял Альвир и ритмично двигал ягодицами. Его партнерша стонала от наслаждения, корябая его мощную спину своими коготками. «Да, любимый, да!» – прокричала женщина, и Альвир ускорил свои движения. Он подтянул женщину ближе к краю стола, и она положила голову ему на плечо. Это была маркиза Даниэла Аксель. В моей душе что-то оборвалось, ком подкатил к горлу. Я сдерживала рыдания, прикрыв рот рукой. В этот момент женщина приоткрыла глаза, и наши взгляды встретились. В ее глазах горел огонь победителя. «Любимый, ты меня любишь?» – специально спросила она, целуя его в шею. «Да, Даниэла, да». Не прекращая движений, рвано выдыхая, ответил Альвир. «А как же твоя жена?» – переводя на меня взгляд, спросила Даниэла. «Какая к черту жена?» – выдохнул Альвир. «Моя жена умерла много лет назад. Милая, мне нужна только ты. Ласковая, покорная, верная. Черт». Альвир одним движением вышел из нее и перевернул девушку животом на стол. Я не помню, как вышла из кабинета, как нажала на амулет и как оказалась на черном утёсе. Так же, как не помню, сколько времени я просидела на нем, рыдая. Еще никогда мне в жизни не было так больно. Казалось, что мое сердце разрывалось на части. Не сдерживая эмоций, я плакала и кричала, упав на колени, не понимая, как мне теперь жить. Когда пришла в себя, солнце практически село за горизонт. В моей душе была пустота, даже слез не осталось. Сегодня Альвир раз и навсегда разбил нашу жизнь, и уже ничего нельзя было вернуть назад. Его измена раз и навсегда убила все чувства во мне. Жить не хотелось. Медленно встала и подошла к краю утёса. Проводив взглядом кровавый диск солнца, спрятавшийся за горизонтом, опустила голову вниз. Где-то далеко, в полумраке, об острые камни с грохотом разбивались волны. Еще шажок, и больше никогда не будет боли», – промелькнула мысль. Родовой перстень, который я теперь носила не снимая, вспыхнул зеленым огнем, и перед глазами пронеслась моя встреча с Анной Марией в эфемерном храме, и слова пророчества вспыхнули в голове сами по себе. «Там работа, твой дом и друзья, там у жизни привычный уклад. Уходи, оставаться нельзя, все равно не вернуться назад». И я медленно сделала шаг назад и сжала амулет на груди. Теперь я знала, что делать. Верховный дворец встретил меня яркими магическими огнями и неповторимым ароматом цветущих цветов. Я была уверена, Альвир еще не вернулся, ведь он так сегодня занят. Яромира, как и предполагала, я нашла в кабинете. Едва я вошла, мужчина поднял на меня взгляд и вскочил на ноги. «Светик, что случилось? На тебе лица нет». «Яромир, мне нужно в клан голубоглазых». «Безжизненно», — ответила я. «Откроешь портал для меня? Я никогда там не была и сама не смогу». «Света, что случилось?» «Света». Яр пару раз тряхнул меня за плечи. «Посмотри на меня». Я подняла голову и посмотрела в такие родные глаза мужчины, ставшего мне другом. «Яр, Альвир мне изменяет с Даниэлой Аксель». «Этого не может быть», — выдохнул Яр. «Не может быть. Кто тебе сказал?» «Яромир, я все видела своими глазами». Мужчина крепко обнял меня и прижал к себе. «Я хочу вернуться в свой мир. Мне нужен амулет, способный открыть портал в мой мир. Думаю, глава клана Голубоглазых мне поможет». «Светик, нет, нет», – шептал Яромир, целуя мои волосы. «Я не отпущу тебя, не отпущу. Мне надо уйти. Помнишь, я рассказывала тебе о храме Зеленоглазых?» Посмотрела на Яромира. Тот кивнул. «Так вот, мое пророчество было именно об этом. Мне нужно вернуться в свой мир. Иначе я здесь просто погибну. Мне надо уйти». «А дети?» – прошептал Яр. «Надеюсь, они смогут меня простить. Яр, не рви мне душу. Думаешь, я хочу их оставить? Да и Альвир меня просто так не отпустит. Я об этом знаю. но жить я с ним не смогу. Вернее, мне больше вообще жить не хочется. Я так старалась, а у меня ничего не вышло. И все рухнуло, понимаешь? Яромир молча смотрел на меня, а мне больше нечего было ему сказать. Не было ни сил, ни желания, ни слов. «Света, я сам открою тебе портал», — решительно сказал Яромир, и я с облегчением выдохнула. Мужчина достал из ящика стола треугольный амулет, светившийся голубым сиянием. В этот амулет маги нашего мира целых 10 лет сливали магические силы. Их как раз хватит, чтобы открыть односторонний портал на Землю. В этом мире у меня осталось одно дело. Сев за письменный стол, я написала 3 письма. Первое – моему мальчику Радею. «Милый мой сынок, обстоятельства сложились так, что я вынуждена вернуться в свой мир. Но хочу, чтобы ты знал, что несмотря на разные миры, я всегда буду твоей мамой. Я очень люблю тебя, мой маленький смешной мальчик. И даже когда у тебя будут свои дети, ты всегда будешь для меня малышом. Береги сестренку, и, надеюсь, ты станешь достойным правителем. Помни о том, что я всегда буду мысленно с тобой. Очень люблю тебя. Твоя мама». Второе для Ружены. «Моя любимая малышка, я вынуждена вернуться в свой мир. Просто обстоятельства сильнее меня. Я очень сильно тебя люблю и горжусь, что у меня такая дочь, как ты. Больше мы не увидимся. Поэтому хочу пожелать тебе огромного счастья со своим драконом и надеюсь, что когда-нибудь ты сможешь меня понять. Помни о том, что ближе Радея у тебя никогда никого не было и не будет. Помни об этом всегда. Очень люблю тебя, твоя мама». И третье для Альвира. «Надеюсь, ты будешь счастлив. Чтобы не мешать твоему счастью с Даниэлой Аксель, я возвращаюсь туда, откуда пришла. Прощай». Еще раз, перечитав письма, запечатала их в конверты. «Яромир, эти 2 отправь детям, а это отдай Альвиру». Положила письма на стол и подошла к мужчине, крепко обняв его. «Прости меня, если чем-то обидела. Прости, если что-то было не так. Я никогда тебя не забуду». «Света, ты моя жизнь. Я люблю тебя», — прошептал Яромир и нажал на амулет. Нас охватило голубое сияние.